Глава 6. Скорый поезд до Лондона следовал без остановок, на всех парах мчась к месту назначения. Марианне казалось, что он едет слишком быстро. Вагон подбрасывало, трясло и сильно качало. Пронзительный скрежет бил по ушам, напоминая чей-то надрывный крик. Незапертая дверь вагона, то и дело лязгая, свободно болталась. Шум мешал Марианне сосредоточиться. Стычка с Моррисом выбила ее из колеи. Надо было обдумать произошедшее. Получается, Моррис и есть тот тайный поклонник Сирены. Тогда ничего удивительного, что они скрывают свои отношения. Если правда всплывет, его уволят. Марианна надеялась, что консьерж больше ни к чему не причастен. Однако твердой уверенности в этом у нее не было. Моррис как-то связан с Фоской. Но как? И при чем тут Сирена? Может, они с Моррисом вдвоем шантажируют Фоску? Если так, эта парочка ведет рискованную игру. Не стоит провоцировать психопата, который уже совершил 2 убийства. Теперь Марианна понимала, что ошибалась насчет Морриса. Очаровав ее старомодной учтивостью, в сущности, он вовсе не был джентльменом. Вспомнились его недобрый взгляд и угрозы. Очевидно, Моррис пытался запугать ее. Успешно пытался. Бабах! Дверь вагона в очередной раз хлопнула, и Марианна подскочила. Хватит себя накручивать, так и спятить не мудрено. Чтобы отвлечься, она вытащила журнал по психиатрии, все еще лежавший в сумочке, и попыталась углубиться в чтение, но не могла сосредоточиться. К тому же ей не давало покоя подспудное чувство, что кто-то на нее пялится. Марианна оглядела вагон. Никого из немногочисленных пассажиров она раньше не встречала, и никто из них на нее не смотрел. Уже на подъезде к Лондону ей в голову пришла пугающая мысль. Что, если она ошибается насчет Фоски? Вдруг убийца совсем другой, незнакомый ей человек. И в эту самую секунду он сидит здесь, среди ее попутчиков, и из-под тишка за ней наблюдает. От этого предположения по коже пробежали мурашки. «Бабах!» — грохотала дверца. «Бабах! Бабах!»